Потому что, когда я смотрела на звезды, мои мысли невольно смещались уже в сторону того, что сейчас, наверное, мои родители, друзья и соавтор могут беспокоиться о том, куда я пропала. А моя пара, тот, с кем я провела, черт побери, 10 лет жизни, вообще находится неизвестно где, если судить по словам того гребаного дракона, который, кстати, сказал, что портал перенесет меня в то место, о котором я буду думать, а в итоге меня зашвырнуло практически в эпицентр атаки губителя, причем еще до того, как я подошла к порталу, да еще и раздел с гребаными недостатками обнаружился, хотя я их не выбирала, словно это место между мирами, а может быть, и сам дракон, стремились побыстрее вышвырнуть меня прочь, может быть, и про то, что моя пара неизвестна, в каком мире находится, этот дракон наврал, а сам прекрасно знал ответ, в любом случае, сон, несмотря на то, что я чувствовала усталость, ко мне упрямо не шел, а паранойя по части прилетевших сюда дронов разгоралась, дошло до того, что я начала всматриваться в ночное небо, выискивая признаки чего-то, летящего по мою душу, а мои уши шевелились и двигались, прислушиваясь к звукам вокруг. Однако лес был довольно тих, и ничего, кроме шороха ветра в кронах деревьев, не нарушало этого. В конце концов, поняв, что унять свою паранойю, лежа и дальше на этой ветке, не получится, я с сомнением посмотрела вниз. Мои глаза видели в темноте довольно хорошо, хоть и в черно-белом спектре, а уши слышали явно лучше, чем раньше. Может быть, спуститься и поискать другое укрытие? Ага, отличная мысль. Вот спущусь, и тут же меня какой-нибудь здешний хищник схватит. До того, чтобы быть большим драконом, который сам кем угодно пообедает просто за счет фактора физической силы и размера, мне еще расти неизвестно сколько, хотя и быстрее, чем другим драконам, если верить системе. В Эрагоне, книге, не фильме, драконица по имени Сапфира подросла достаточно, чтобы считаться взрослой, за полгода, а в некоторых историях драконы сотни лет растут, нет уж, пора уже бросать эту привычку сравнивать себя с драконами из книг, фильмов, аниме, игр и прочего. У меня совсем отдельный случай. В конце концов, я решила не рисковать, спускаясь вниз, как по причине своих малых размеров, так и просто потому, что мой сонный мозг мог пропустить момент опасности. К тому же спускаться вниз было откровенно страшно. Видимо, подсознание начало вспоминать многочисленные страшные истории, фильмы ужасов и игры и моды к ним жанра хоррор, изученные еще на Земле, и теперь мой полусонный мозг помещал каких-нибудь голодных чудовищ в лес внизу, представляя, как какая-нибудь зубастая бледная тварь притаилась среди кустов и высокой травы. Здесь же, на ветке, было, по крайней мере, в восприятии моего подсознания, относительно безопасно. Так что я, стараясь не шуметь, изменила положение тела, уцепившись за ветку хвостом, который обвил ее, и, вытянув длинную шею, уложила свою голову на кору и закрыла глаза, пытаясь заснуть. Подобное положение тела было непривычно для меня, но, похоже, то время, пока я размышляла о разном, достаточно утомило меня, и на этот раз я погрузилась в сон без проблем. Мир, ДЦ, планета Криптон, глава 2, в которой я одолела целую стаю бэтменов. Разбудил меня человеческий крик ужаса и треск подлеска, этот шум ко мне приближался. Я ошарашенно задрала голову, всколыхнув листву над собой, и уставилась непонимающими, еще сонными, глазами, в сторону Эра. Внизу, отмахиваясь от нескольких летающих тварей, похожих на летучих мышей с телами размером с арбуз, мимо моего дерева бежал человек в вычурном, узорчатом скафандре, покрытом ало-бурыми пятнами. Плащ бедолаги не пропускал ни один сучок и трещал, но умудрялся не рваться. А-а, что происходит? Что он тут вообще? Зрелище можно было, конечно, назвать смешным, если бы не тот факт, что, во-первых, мой сон потревожили, а во-вторых, я буквально ничего не понимала, провожая взглядом этого типа, слишком вяло работал мой мозг, но раздражение от того факта, что мне не дали спать, росло быстро. Никогда не любила, когда мой сон прерывают. Тем более, что помочь этому типу я ничем не могла, не лезть же мне, с моими нынешними размерами и околонулевыми боевыми навыками, на этих летающих тварей. Откуда они вообще взялись? Блин, хорошо, что я не забрела туда, где они ночевали. Человек отбежал немного от моего дерева, а твари, навалившись дружно, опрокинули его на землю, пытаясь порвать или прокусить скафандр и шлем. Бедняга пробовал отбиться от летающих за раз веткой, но они пользовались своим преимуществом в скорости, укорачиваясь и отлетая, только чтобы вновь возобновить атаки. А потом он как-то и вовсе выронил эту веточку. Во имя всех гребаных звезд этой галактики. Что этот дурень вообще делал в лесу, еще и без оружия, чтобы отбиться от живности? Неужели он не знал, куда идет и с кем может столкнуться? Как же это раздражает, да и думать, чем тут помочь? Так неохота я этим летающим тварям не соперник, это понятно даже дураку. А-а, ну и что я буду тут делать? Аж когти от злости в кору вонзаются. Я даже огляделась по сторонам, изучая свою ветку, нет ли тут какой-нибудь шишки, который, не знаю, можно будет кинуть в этих бэтменов. Сильвер применяет навык собирательства. Шанс успеха 3%. Система в меня совершенно не верит, но черт возьми, не найти ветку в лесу, надо быть сказочным кретином. Я, привстав, дотянулась лапой до веточки потолще, что качалась надо мной, оторвала ее и бросила в сторону кучи малы, надеясь, если не поранить летучих мышей, так отвлечь их. Получено достижение. Это вам не миницрафт. Нарубите дров голыми руками. Веточкой я промахнулась, но она приземлилась в метре от человека, и он схватил ее, начиная отбиваться от назойливых существ, как хлесткой плетью. От неожиданности зверь, по которому человек в скафандре попал, взвизгнул. Получено достижение. Ангел-хранитель. Успешная командная работа, причем кто-то об этом не знает. Как всегда, как же не вовремя. Ну вот почему в настройках не было возможности эти дурацкие оповещения отключить. И я же сейчас, блин, со стыда или, говоря более современно, от кринжа умру. Причем от кринжа за собственную персону. Ну где кто-то, блин, видел дракона, который ведет бой путем закидывания противника самыми обычными гребаными палочками. Я перестала держаться хвостом за ту ветку, на которой сидела, и, вытянув его, потому что он был длиннее лап, отломала еще одну, чтобы кинуть ее в хищников. Как же хорошо, что этот мой кривой косплей Гэндальфа, только с палками вместо шишек, никто не видит. Со второго раза я попала точнее и подбила одну из мышей, повредив ей крыло. Сильвер развивает навык метания. Только не говорите мне, что это та система, в которой можно стать шеф-поваром, успешно наготовив 100 бутербродов. Ну, или попадать в яблочко за 200 шагов, 100 раз покидав веточки в бэтменов, как я назвала этих назойливых мышек. И вот так совместными усилиями мы с космонавтом отпугнули хищных литок и вынудили их убраться восвояси вглубь леса. Человек встал и начал ошарашенно осматриваться, пытаясь понять, почему вдруг сверху начали падать ветки, в столь удачные моменты с поразительной точностью. А до меня наконец запоздало дошло, что обдирать дерево и кидаться в твари тоже могло быть для меня опасно. Они могли бы увидеть, откуда эти палки летят, и переключиться на меня вместо местного обитателя. Пронесло, блин. В любом случае, попадаться спасенному на глаза я не спешила, а то черт его знает, как он отреагирует на вид длинного шестилапого чешуйчатого, то есть на меня. Конечно, это не Земля, и криптонцы, вроде бы, как минимум знают о факте существования инопланетных форм жизни, но, черт его знает, лучше перестраховаться. А еще лучше, залезть повыше, когда этот клоун уйдет, и продолжить спать. Очень уж тут уютно было. Он, однако же, обнаружил меня и сам, долго смотрел в мою сторону, потом помахал мне дружелюбно и попробовал сфотографировать на небольшой гаджет, вынутый из выдвижного ящичка в скафандре. Только оформить со мной фото у него никак не получалось, судя по тому, как он возился со своей камерой. Так, так, так, все идет совсем не по плану. Я не планировала, что меня кто-то обнаружит. Я не планировала попадаться кому-то на глаза. И вообще, камеру убери, я тебе не ящерка в зоопарке. Проворчала я, приподняв голову и рассматривая верхние ветки, надо бы туда забраться, чтобы всякие не беспокоили. Осознав, что заснять меня не удается, но не сообразив, что мое ворчание было членораздельной речью, человек убрал фотик и вытащил небольшой блокнот, уселся под деревом и начал чиркать там что-то. Какой все же он наивный. А если бы я воспользовалась моментом и прыгнула бы на него сверху? Впрочем, возможно, с бэтменами он именно так и повстречался. Бай-бай и пока-пока, сказала я ему, поняв, что он моего языка не знает, но все равно сдержаться не удалось, и я попыталась залезть выше, но перед этим заглянула в блокнот этого чувака, посмотреть, что он там пишет или рисует. Он пытался зарисовать меня, не слишком успешно, но старательно. Так, так, Так, что это он там удумал? Мне не нужно, чтобы кто-то знал, что я здесь, и что делать. А вот что, конфисковать орудие преступления, то есть блокнот. Сейчас моему полусонному мозгу это показалось самым удачным решением. Так что, вместо того, чтобы пытаться залезть немного выше, я уцепилась своим ловким сильным хвостом за ветку, ставшую довольно потрепанной, и, какой-то, что ли, лысой после того, как я пообдирала с нее практически все веточки поменьше в зоне доступности для моих лап и хвоста, и, свесившись вниз, попыталась дотянуться когтями до блокнота этого горе-художника, чтобы забрать. Нечего драконов без их разрешения рисовать. Вытянувшись слишком далеко и забыв о центре массы своего нового тела, я сползла вниз и упала прямо на художника, не выпуская блокнота. Он поймал меня на руки, даже не свалившись под моей тяжестью. «Осторожно, ты меня напугала не меньше тех летух сейчас». Сидя в руках у местного обитателя, я почувствовала себя большой длинной шестилапой кошкой. Вот же гений, блин. А что, если я, часть огромной хищной стаи, ослабляющая добычу укусом ядовитых клыков после неожиданного броска сверху, чтобы потом пришла остальная стая и сожрала его, как пираньи? Да ну, бред он, наверное, должен знать о существовании подобных зверюшек тут. Что в этой ситуации плохо, так это то, что меня увидел один из криптонцев. А еще у меня нет ни малейшего понимания, какой это момент истории планеты. Она же, вроде как, взорвется. Да, я видела это в окошках в другой мир. И теперь я на планете, которая может рвануть в любой момент. Браво. Похлопаем же моей удачи. Я даже не знаю, стоит ли мне показывать этому типу, что я разумная. А то черт его знает, какая реакция у него будет. Может быть, это хорошо, что он не понял, что я пыталась сказать. Цепляясь когтями за скафандр этого местного человека с другой планеты, я забралась ему на плечо. Он осторожно почесал меня по загривку, давая время отстраниться, если захочу. Что же, думаю, с меня на сегодня прогулок достаточно. Хочешь ко мне заглянуть? По какой-то странной причине мне тот факт, что меня вот так вот погладили, очень понравился, вплоть до того, что захотелось наклонить голову к пальцам этого странного типа. Давай, давай, гладь дракона, гладь повыше, у ушей. Чего? Я вам что, кошка, что ли? Я ошеломленно и с раздражением вытаращила глаза, что это за фигня, не очень-то сочетающаяся с гордым именем дракона. Ах да, конечно, гребаный недостаток дракошка, вспомнил мой все еще сонный мозг. Однако к тому моменту, когда я приоткрыла пасть, чтобы покачать клыки, новый знакомый уже убрал руку, оставив меня не только с удивлением от самой себя, но и с некоторым офигеванием. Он так что, каждую новую зверюшку пытается погладить. Он что, и к бытменам тем с этим полез, во имя всех звезд, что за тип? Но вопрос он мне задал интересный. На миг я задумалась, не кроется ли здесь какой-то подвох, но потом вспомнила, что этот инопланетянин не знает, что я разумная. Конечно, черт его знает, куда он решит со мной пойти, но и торчать тут среди незнакомой дикой природы мне не хотелось, как не хотелось и слезать с того, кому наличие скафандра каким-то непонятным образом не мешало испускать приятное тепло, которое прямо располагало свернуться прямо на этом криптонце и задремать, а то еще захотят те бытмены вернуться и меня покусать. Ну и как мне выразить согласие так, чтобы этот новый знакомый не догадался, что я разумная? А, ладно. Просто не буду уходить, авось решит, что я не против и остаться. Однако когда мной на плечах криптонец направился из леса прочь, меня вдруг прошибло. Ночью здесь кружили какие-то дроны, а теперь, днем, сюда пришел этот тип. Он может быть напрямую связан с этими дронами. Он может быть тем, кого послали изучить этот лес и найти причины странных вещей, раз их не смогли отыскать дроны. И я не только попалась на глаза тому, от кого вообще стоит держаться как можно дальше, но и сейчас позволяю ему себя нести черт знает куда. Сваливать надо, вот что надо, а не ехать у него на плече. Однако когда я уже приготовилась спрыгнуть отсюда и побежать вглубь леса, чтобы к чертовой матери спасти свой хвост, мой мозг сложил и другие факторы. Слишком этот криптонец, откровенно говоря, бестолковый для какого-нибудь агента, которого отправили изучать следы аномалии, за которую, видимо, кто-то посчитал мой исчезнувший портал. Образ вот именно этого парня, убегавшего от бытменов и не додумавшегося взять в лес с собой хоть какое-то оружие, максимально не напоминал кого-то, специально подготовленного для опасных ситуаций. Да и какой-нибудь агент, наверное, выстрелил бы в меня условным усыпляющим дротиком, причем без предупреждения и всего такого, а не стал бы рисовать меня или болтать со мной. А вот неопытного любителя природы этот парень вполне себе напоминал, раз пошел в лес без всякой подготовки. Тем временем лес закончился, и мы вышли на поляну с какой-то вялой и пожухлой на вид темно-зеленой травой к конусовидному кораблю. Стенки у него были прозрачными, за исключением контурной арматуры, двигателя я не видела вообще. И тем не менее, это чудо инопланетной техники взлетело, как только мой провожатый сел за приборную доску и положил руки на полусферу управления. Летающая сигара беззвучно поднялась в воздух и со скоростью вертолета отправилась к шпилям Криптонополиса, или другого города. Стоп, я вспомнила это название, интересно, если назвать вслух земное обозначение этого места, пилот поймет, только вот я этого делать не собиралась. Я просто шестилапая инопланетная зверюшка, сижу, никого не трогаю, даже примус не починяю, и вообще, хочу спать, а не думать обо всем этом. Небо сейчас, в противоположность прошедшей ясной ночи, было почти полностью затянуто облаками, не считая редких просветов, и все же, посмотрев на прозрачный потолок летающей штуки, я увидела местное солнце, пробивающееся сквозь разрывы в облаках. Вместо привычных белых и желтых лучей своего, земного, солнца, я видела красные лучи неожиданно огромной незнакомой звезды, название которой я даже не помнила, а, точно, Раа. Интересно, если я сейчас сказала бы это вслух, чего я, конечно же, не сделаю, криптонец понял бы, о чем я, глядя то на криптонца, то на его летающую сигару с полупрозрачными стенами, то на практически полностью скрытое за облаками красное солнце Раа в небе, то на равнины с темно-зеленой, практически черной, травой внизу, растущей на полях, над которыми мы сейчас летели, я не могла не поймать некого когнитивного диссонанса. Обычный с виду человек в этой инопланетной обстановке выглядел частью знакомого мира, и это делало ситуацию еще более странной, или, скорее, непривычной. По моему новому знакомому и не скажешь, насколько сильными и опасными могут быть криптонцы, если дать им пожить на планете с желтой звездой, красное-то как-то блокирует их силы. Мы все ближе подлетали к футуристичному городу с невысокими зданиями пригорода и небоскребами центра, выполненные из неизвестного мне материала, они переливались всеми цветами радуги, создавая впечатление, будто они сделаны из драгоценных камней или жемчужных призм. Вокруг центральных башен, что, несмотря на размер и технологичность, выглядели загадочно древними, расходились наполненные жизнью улицы и летающие аппараты от мелких, размером с мотоцикл, до летающих яхт. Криптонские люди спешили по своим делам, не обращая внимания на красоту, окружающую их. Все это невольно напомнило мне о том мире, который я видела в одном из порталов еще тогда, когда была рядом с тем драконом. Точно такое же наличие высоких технологий и летающего транспорта, точно так же идущие по улицам люди. А еще это заставило вспомнить и о другом. В этих же порталах я своими глазами видела, как Криптон взорвется. Да и не только в них. Практически всегда это было чем-то вроде зафиксированного в истории, вбитого в мир события, неизменного и неотвратимого. Тем временем с высоты полета нашего НЛО я наблюдала за живущим своей жизнью городом. Здесь нет места суете и спешке, присущим земным городам. И несмотря на мою усталость и сонливость, я почувствовала, как где-то в моем сердце появились небольшой восторг и некоторое восхищение. Это был не просто город, а целый мир, полный чудес и загадок. И может быть, я буду готова исследовать его вдоль и поперек, чтобы раскрыть все его тайны и спасти его жителей, если повезет. Так, подожди-ка, Сэлли, ты даже губителя остановить не могла, когда тот громил тот город буквально вчера, а теперь ты думаешь о том, чтобы спасать обитателей этой планеты. Попридержи коней, твои желания сейчас не особо совпадают с реальностью. Мы приземлились на посадочной площадке, занимавшей крышу одного из домов в центральном кольце города, что, лично в моих глазах, только увеличило его сходство с той мирной версией Земли, которую я видела в одном из порталов. Снова взяв меня на руки, без особых усилий, причем, будто я была плюшевая, мой похититель из леса в город внес меня в лифт, а потом и в свою квартиру футуристичного вида. Один потолок чего стоил, он изображал объемное звездное небо, мне бы такое и к себе домой хотелось. Да только дом остался на другой земле, той, куда я попасть теперь не смогу. Опустив меня аккуратно на пол и сняв скафандр, Мой носильщик повесил его за подмышки на два больших крючка у входа, а потом сразу пошел в гостиную, сел на круглый пуфик и включил перед собой полупрозрачную голограмму другого криптонца. Его было видно только от пояса, так как он ел мясной салат палочками, похожими на азиатские, но прикрепленными кольцами к большому и указательному пальцу. Вид мяса, которое, хоть и не находилось прямо передо мной, но которое, тем не менее, поедал этот тип, напомнило мне о моем собственном голоде. Черт побери, я не ела еще со вчерашнего дня. Мои глаза невольно оглядели комнату более внимательно, нос принюхался, а уши задвигались, улавливая звуки, вдруг где-то тут есть добыча, однако никаких существ, которых мог бы счесть съедобными маленький хищник вроде меня, я не нашла, и мое внимание вновь переключилось на криптонцев. Доброй жизни, Джор-Эл. Мой криптонец поприветствовал того, кому позвонил по видеосвязи. Джор не слишком довольно поднял глаза на того, кто прервал его прием пищи, и ответил на приветствие, подняв свободную руку и добавив, когда доживал. Доброй жизни, Апвал. Какое срочное дело вынудило тебя звать мой образ? Джор-Эл, какое-то знакомое имя. Ап раскрыл перед собой блокнот, который он вытащил из скафандра, на развороте со мной. Я встретил в лесу Барк необычное животное, самое необычное в нем, впрочем, не странное количество конечностей, а то, что оно невидимо для приборов. Таких существ не видел прежде ни один криптонец, поверь мне, я хорошо знаю данные. Может ли его появление быть связано с тем делом, что ты изучаешь? Джор-Эл, погодите-ка, тот, кто меня нашел, что, прямо сейчас говорит с отцом самого гребаного Супермена. А еще, только что подтвердился факт того, что я реально невидима для приборов. Ну, то есть я догадывалась об этом, раз меня вчера дроны не нашли, но теперь я точно в этом убедилась. В любом случае, в такую встречу, кажется, Джор-Эл не только отец будущего супергероя Земли, но и какая-то важная здешняя шишка, было трудно поверить. И все же, вряд ли мой слух меня обманул. Кажется, с этим Джор-Элом было связано еще что-то, кроме всего этого. Однако, когда я попыталась вспомнить, в чем тут дело, эта мысль ускользала от меня. Не помогал делу и голод, и сонливость, организм, когда мне попалось на глаза мясо, начал очень настойчиво напоминать о том, что желудок мне неплохо бы и наполнить. А еще у меня начало возникать чувство, что ко мне приближается информационный перегруз. Не помогал и тот факт, что мой план не привлекать внимания уже можно было считать пошедшим глазоцвету под листья, то есть коту под хвост. В любом случае, с пола этого Джор-Эла видно было не очень хорошо, а потому для этого, отчасти, чтобы потом дать знать этому, как его зовут, ну, тому, кого я спасла от бэтменов в лесу, в общем, чтобы дать ему знать, что я голодна. После того, как он закончит разговор, я попыталась взобраться на пуфик тоже. Криптонский дракон, животное из легенд о сокровищах, в отличие от криптонских дураков из суровой реальности, Джор задолбанно запил салат из высокого полупрозрачно-белого стакана, похожего на посуду дяди Бена из «Звездных войн». Дураки даже опаснее, они тянут вымирать и окружающих. По смерти рассудит, Джор-Эл. Но если не веришь мне на словах, приезжай и убедись лично, я этого зверя к себе захватил. Ап махнул в сторону, где я стояла минуту назад. Так бы показал, если бы техника передавала, но его лишь глазами увидеть. Ты всегда был великолепным лжецом, но такие вненаучные термины уже 500 лет как устарели. Джор потянулся рукой в сторону, наверное, собираясь выключать проектор. Ап взмолился. Сейчас ты поступаешь так же, как совет, подумай об этом. Если не хочешь ко мне, мы к тебе приедем. Так, до моего полусонного мозга начало доходить, что события принимают не тот оборот, какой мне бы хотелось. Когда я позволила тому натуралисту прихватить меня с собой, я сделала это, с одной стороны, потому, что мне не хотелось торчать в лесу, где меня могут сожрать, а с другой, у меня был некий расчет, ну, короче, уж точно не на то, что этот умник, который таскается по лесам без оружия, а потом беззаботно стоит под деревом, откуда я могу на него прыгнуть, ну, я не ожидала, что у него будут связи с настолько важной шишкой. Но теперь дела приняли оборот, к которому я не знала, как относиться. В голове довольно живо начали возникать, разом сбивая сонливости будоража вялый недавно мозг, картины того, как я сижу в клетке или в какой-нибудь лаборатории, пока надо мной ставят опыты, в лучшем случае. а в худшем, я заканчиваю жизнь под скальпелем какого-нибудь ученого. Конечно, криптонцы, вроде как, должны знать о существовании других разумных видов, но что, если нет? Или если криптонцы этичностью не отличаются? Судьба оказала мне одновременно огромную услугу и огромную подставу, перенеся на планету, где есть разумная жизнь. А пока мысли метались в голове, я не знала, что мне делать, я огляделась по сторонам. Может быть, есть способ сбежать из этого дома, ага, посреди города, где меня и так много кто увидит. С другой стороны, у меня же есть заклинание невидимости, ну и как его применить? Может быть, сделать это, пока этот как его, ап, черт, из головы вылетело неважно. Черт, черт, черт, может быть, попытаться сбежать, пока он будет доставлять меня Джорелу. Почему-то у меня была странная уверенность, что отец будущего Супермена будет жить именно за городом. Или рискнуть и дать понять, что я не просто шестилапая ящерица, а мои глаза все равно внимательно рассматривали комнату в поисках возможного пути побега. Входные двери закрывались на электронный замок, с ним я не разберусь быстро, даже если там всего лишь нужно на кнопку какую-нибудь нажать, разбивать окно и выпрыгивать на улицу, что ли. Ага, а полечу я как? Я даже летать не умею сейчас, только прыгать далеко с маленьким применением левитации. Как же плохо быть драконенком. Хорошо, жду тебя 20 диндеров, не больше, Джор отложил тарелки. Но даже если ты не обманываешь, не знаю, чем я смог бы тебе помочь. Совет даже мне не доверяет со всей доказательной базой. Если Брейниак не разглядит найденное тобой существо своими камерами, он внушит всем, что дракон – это массовая галлюцинация, и все эти простачки ему вполне поверят. Так, может быть, мне попробовать ускользнуть, пока об как его там будет нести меня по улице? Вполне возможно, этому парню его собеседник все равно не поверил уже во время данного разговора, а значит, и загадочное исчезновение волшебной зверюшки, которую не фиксирует техника, будет воспринято как очередной слушок про криптонское лохнесское чудовище. Погодите-ка, что? Надеюсь, своим глазам они доверяют больше, и тогда мы сможем доказать, что Брейниак не всегда прав. Возбужденно встав, Ап распрощался с Джором и отключил связь, а потом пошел ко мне. Брейниак, разумный, начало истории которого так или иначе связано с Криптоном, летает от планеты к планете, собирает знания о тех, кто там живет, уничтожает планету, летит дальше. Повторить столько раз, сколько угодно. Упоминание какого-то совета и тех, кто не верит Джорелу, тоже словно зацепили какие-то воспоминания в моем разуме. Ну да, конечно же, он же знает, точнее, он догадывается, что с планетой что-то не так. Так что как его там, моему лихорадочно обдумывающему ситуацию мозгу было трудно вспомнить имя этого криптонца в подобных условиях, я шагнула, в какой-то степени, с желанием, чтобы меня побыстрее вынесли на улицу, где я смогу либо сбежать, либо продолжить путь туда, где они с отцом Супермена планировали встретиться. Мое сердце быстро колотилось, как потому, что мне предстояло совершить действие, которое так или иначе повлияет на всю мою дальнейшую жизнь, а может быть, и на судьбу этой планеты, так и потому, что мой разум вспоминал больше фактов о Брейниаке, и они мне совсем не нравились. Мир. ДЦ. Планета Криптон. Глава 3. О хитрожопом мяснике Брейниаке. Летающая сигара моего нового знакомого, если так можно было назвать нашедшего меня криптонца, поднялась в воздух. Плотный слой облаков, не так давно почти полностью закрывавший небо, рассеялся. Красное солнце этой планеты, именуемое Раа, висело высоко в таком же красноватого оттенка небе и освещало леса с темной листвой в долинах среди горных пиков. Все это в очередной раз напоминало мне, что я нахожусь не на Земле. Да, на Земле листва деревьев в осеннее время года в той климатической зоне, где я жила, приобретала красный, коричневый, желтый и оранжевый цвета, и если я сосредоточивала внимание только на лесах внизу, стараясь при этом не замечать всего остального, это создавало слабую иллюзию пребывания на моей родной планете, где по каким-то причинам осень заставила неопавшие листья деревьев стать очень темного оттенка коричневого. Однако достаточно мне было просто слегка отвести взгляд в сторону, ну, или летающей сигаре слегка изменить высоту полета, как мой взгляд цеплялся за красноватое небо с красным солнцем, то есть за то, чего на Земле быть не должно, и иллюзия пребывания на родной планете развеивалась, напоминая, что я на Криптоне. Если бы не грызущее меня сейчас беспокойство, я бы не просто не упустила возможности изучить пейзажи гребаной другой планеты, находящейся во многих световых годах от Земли. В конце концов, не об этом ли я мечтала едва ли не с детства, я бы сейчас наверняка попыталась сравнить все, что вижу, с Землей. Я бы пыталась понять, в чем флора и фауна обеих планет имеет сходство, а в чем различается. Я бы попыталась понять, почему криптонцы так похожи на людей и почему некоторые домашние животные, которых они держат, так напоминают земных, ведь, как я помнила по мультфильмам, на Криптоне есть гребаные собаки, на вид ничем не отличающиеся от привычных мне. Только вот сейчас мне было не до любования природы и не до того, чтобы пытаться разобраться в особенностях эволюции разных планет. Ни желания, ни возможности, сейчас мой разум занимали более важные вещи, от которых потенциально зависело как мое выживание, так и судьба криптонцев. Пока обвел нашу, тьфу, то есть свою, летающую сигару к месту встречи с Джорелом, я устроилась на большом и мягком пассажирском месте рядом, сидя на задних лапах, обернув вокруг себя хвост, поглядывая наружу и вспоминая разные приятные факты о Брейниаке. И чем больше я вспоминала, тем больше понимала, в какой глубокой заднице оказалась. В известных мне мирах мультивселенной ДЦ существовало много разных версий Брейниака, как, в общем-то, и разных версий Криптона. Но из всех известных мне воплощений этого разумного и то, о котором знал упомянутый в недавнем разговоре совет Криптона и которое было в неких терках с Джорелом, я могла вспомнить только одно. То, которое я видела в старом мультфильме про Супермена. Этот конкретный Брейниак был созданным на Криптоне искусственным интеллектом, который должен был облегчить жизнь местному населению по задумке своего создателя. Конечно же, вряд ли создатель этого криптонского Скайнета мог бы предвидеть, что в какой-то момент Брейниак станет слишком самостоятельным и разовьет полноценную личность, что воспринимает взаимодействие с органиками исключительно в ключе получения знаний, накопленных разумными жителями разных планет, с последующим геноцидом этих же жителей, чтобы полученные знания остались только для Брейниака. И вряд ли создатель этого гребаного Скайнета предвидел, что начнет Брейниак проделывать все это именно с Криптона. С другой стороны, откуда мне знать, что происходило в голове того, кто программировал Брейниака? Может быть, именно этого и хотел его создатель? В любом случае, сейчас строить теории и гадать обо всем этом бесполезно. А ведь Брейниак намеренно выставит дураками тех, кто догадывается, что с планетой что-то не так, чтобы тихонько построить космолет на орбите планеты и перенести туда свои данные и свалить с Криптона как раз в момент взрыва. В частности, в этой вселенной планета должна была взорваться из-за каких-то проблем с ядром. То есть сейчас я нахожусь на летящем через космос шарике, который в любой момент начнет трясти так, что умрут не только все его обитатели, но и жизнь на соседней планете, Арго, на которой тоже есть похожие на криптонцев обитатели. Блеск. Хотя я не чувствовала паники, но назвать мое состояние спокойным тоже нельзя было. Мне предстояло решить, попытаться ли мне сейчас как-то разбить стекло, или из чего там состоит эта прозрачная поверхность сигары, и убраться подальше и от этого оба, и от Джорела с их терками с советом, предоставив криптонцам самим разбираться с проблемами их мира, или остаться и попытаться повлиять на то, что должно будет случиться. В этот момент я слегка жалела, что упустила возможность взять человеческий облик еще в том междумирье. Без него меня воспринимали неразумным существом, а неведомой зверушкой из легенд. Криптонский дракон, блин. С другой стороны, если считать, что я реально могу на что-то повлиять, то судьба преподнесла мне огромный подарок, фактически устроив встречу с тем, кто знает, что планете пиздец. В этот момент мне хотелось спросить оба, случались ли на их планете необъяснимые подземные толчки и не игнорирует ли их население, при активной поддержке Брейниака, делающего вид, что все отлично, как и что собака в горящей комнате смима. Черт, у судьбы точно есть чувство иронии. Попасть из уничтожаемого землетрясением города на планету, которую потенциально может уничтожить гигантское землетрясение, это надо обладать поистине огромной удачей. Я могу попытаться исправить ситуацию здесь, я действительно хотела этого еще в измерении хранителя. Только вот что изменил бы маленький дракон, который даже дырку себе в поверхности этой летающей сигары прожечь не может, потому что огненного дыхания нет. Построить, пользуясь полученным за появление на Земле бед дракотихом, механизм, который спасет всех криптонцев. Ей-богу, лучше бы не гонялась за Дракотихом и сразу отправилась в тот добрый мир победившего технологического прогресса и гуманизма. Если, конечно, с ним тоже не обнаружилась бы какая-нибудь подлянка, как это случилось с землей Бет. Я ведь хотела попасть в какое-нибудь мирное и тихое место, а не в атакованный губителем город, блин. Если я решу остаться и попытаюсь что-то изменить, мне нужно найти способ коммуникации с криптонцами. Сделать так, чтобы я могла не только понимать разговоры на их языке, но и говорить на нем. Как показала практика, моя способность переводить языки работает в данный момент только в одну сторону, и покой, конечно же, не мог длиться вечно. Я заметила краем глаза движение. Несколько небольших летающих штук приближались к той, в которой были мы с Абом. Я сначала не придала этому особого значения, мало ли, вдруг это какие-нибудь маленькие криптонские дроны-доставщики, несущие кому-то заказанную по местному интернету еду. Но потом мои глаза, которые видели лучше, чем человеческие, рассмотрели эти штуки внимательнее. На всякий случай я потыкала оба своей передней лапой, а затем указала на эти летающие хрени, ибо как их еще иначе назвать, в центре конструкции из лазерных стволов, двигателей и покрытых прозрачными бронеколпаками сенсоров был вставлен человеческий глаз в капсуле. Там, где раньше должны были находиться нервы, идущие к мозгу, была воткнута целая шина проводов. Всегда ненавидела и даже побаивалась глаз там, где им быть не полагается, например, на деревьях. Но эти чертовы механобихолдеры были посмертоноснее глазоцветов в той пиксельной игре Starbound. Эти кибербихолдеры без предупреждения принялись стрелять в наш аппарат. А-а-а, что делать? Квест глазоботы. Брайниак нашел способ видеть вас, подключив живые глаза криптонцев к своим дронам. Ускользните от назойливого внимания моего сумасшедшего братца. Награда за выполнение. Плюс 4 опыта. Апвалу становится приятелем. Штраф за провал. Апвалу погибает. Открывается цепочка квестов в поликлинику на опыты. Проклятие. Ап одной рукой безуспешно пытался подать заблокированный сигнал помощи, другой схватил меня, готовясь выпрыгивать из падающего транспорта. Судя по его уверенности, по крайней мере парашют в скафандре имелся, но как безоружный криптонец собирался дать отпор киборгам, приземлившись? А я, у меня же ледяное дыхание есть, значит, надо им воспользоваться. Хотя, конечно, у меня были сомнения в том, что оно особо поможет против вот этих летающих штук, блять, надо было электрическое дыхание выбирать. И все же я попыталась, несмотря на бешено колотившееся сердце и подступающую панику, закрыть глаза и настроиться на то своеобразное оружие, которое у меня с собой было. Второе сердце, в котором пульсировали два моих магических элемента, жизнь и лед, откликнулось, и я смогла ощутить, как внутри моей груди нарастает холод, готовясь вырваться наружу вместе с дыханием. А страх быстро начал переходить в ярость. Вы что, суки кибернетические, думаете, что я просто маленькая шестилапая ящерка? Начал лучше работать и мой мозг, вспомнивший, что я не только выдыхать лед умею, но и летать должна быть способна. Интересно, я смогу этого криптонца с собой как-то поднять в воздух? Да ну, вряд ли, слишком большой по сравнению со мной. Но сбегать и оставлять нового знакомого наедине с этими штуками после того, как я ощутила решимость противостоять опасности, тоже не хотелось. Я выскользнула из рук Аба и устроилась на плечах криптонца, отсюда дышать льдом было бы удобнее, чем когда меня держали под мышкой. Корпус летающей сигары кренился и трясся, по салону к выходу нельзя было пробежать, я рискнул катапультироваться. От инерции меня вдавило в плечи мужчине, там у него что-то хрустнуло, и нас обоих выбросило из кабины, подкинув в потоке мощного ветра между облаками спереди и жаром взрыва упавшего корабля сзади. За спиной у криптонца раскрылся вполне себе обычный парашют, замедливший падение. Потоки ветра дули мне в морду, заставляя мою гриву развиваться и слегка осложняя дыхание. Понимание, что мне надо либо сражаться, либо уносить лапы, встало передо мной, когда меха-бихолдеры начали подлетать поближе, нацелившись уже на нас двоих. Бросив взгляд вниз, я не ощутила привычного мне страха перед высотой, который в иное время заставил бы меня вцепиться всеми лапами и хвостом в оба и сидеть так, не смея разомкнуть хватку. Но сейчас, когда на кону была моя жизнь, я не чувствовала такого страха от того, что меня от земли отделяло огромное расстояние. Я не решилась полететь, потому что я даже не знала, как это делать. Однако я, обвив хвостом плечо Аба, вытянула свое длинное тело вперед и, внимательно следя за тремя меха-бихолдерами, приготовилась к атаке. Сейчас в моем разуме не было ненужных мыслей, я полностью сосредоточилась на происходящем здесь и сейчас, выжидая момент. И вот, когда один из глазоботов подлетел на расстояние метров 5, я выпустила наружу холод, скопившийся в моем горле. Однако замораживающее дыхание я тренировала пока что только один раз, да и о том, на какой максимальной дистанции оно работает, представление имело приблизительное. И, как выяснилось, 5 метров оказалось слишком большим расстоянием для моего залпа, так что луч бело-синей энергии рассеялся, не долетев до цели. Однако чувство пульсирующего ледяного сгустка в груди, а затем и в шее и горле, никуда не пропало, и уже через пару секунд, когда этот же глазобот подлетел поближе, я смогла выпустить из пасти новый поток холода. Хотя у меня не получилось прицелиться в противника так хорошо, как я хотела, но его зацепило краем замораживающего дыхания, отчего ледяная корочка быстро покрыла механическое тело с одной стороны. Сильвер развивает навык боевое дыхание. Корочка льда поверх двигателя заставила глазобота летать какими-то кривыми траекториями и дико петлять в воздухе, но помочь остальным он смог, хоть его и заносило при каждом маневре. Вредные киборги не стали стрелять по нам, а подрезали стропы парашюта. Апс воплем замахал руками, до верхушек деревьев оставалось 6 метров. Надрывая неведомые себе силы, вцепилась в плечи криптонца, пытаясь взлететь, но только замедляя падение. Сильвер развивает навык полет. Будь я менее спокойной, мне бы захотелось с матом спросить криптонца, какого черта у него нет хотя бы какого-то оружия при себе, учитывая, что этот умник имеет привычку соваться в дикую природу, но это было бы только тратой времени. Так что я, изогнув длинную шею, воспользовалась случаем и выдохнула еще один поток холода в сторону глазоботов. Те разлетелись, уходя от моего выдоха, и он зацепил только одного из 3 летающих зловред, того, который, в придачу, не был раньше задет моим залпом. Теперь уже 2 глазобота летали более медленно и криво, но они оставались в воздухе, и мне это не понравилось. Мы жестко приземлились на ветки, они трещали так сильно и опорал так громко, что сложно было понять, растения ломаются или кости. С легким посвистывающим звуком, в котором я каким-то образом определила предупреждение об опасности, сделанное на неизвестном людям языке, разлетались из-под ломающихся ветвей в разные стороны крошечные существа, крайне похожие на птиц с темным оперением. Порванный парашют накрыл кроны 3 деревьев, летающие глаза на момент прекратили стрелять, подныривая под ткань. Мой выдох их не научил ничему, ну так получайте. Получайте, суки. Я спрыгнула с ветки на одного из дронов, оказавшегося слишком низко и слишком близко ко мне из-за небольшой ледяной корочки на нем, и со всей силы вдарила передней лапой в капсулу глаза. Уцепиться за дрона, обхватив его сверху лапами, у меня получилось, а вот пробить то, что защищало органический глаз, нет. Глазобот начал дергаться и рыскать в воздухе, пытаясь сбросить меня. Что-то больно полоснуло меня по боку, затем по бедру. Держаться становилось все неудобнее, слишком тряслась эта штука, слишком скользкой была ее металлическая и пластиковая поверхность. Чувствуя закипающую ярость пополам с пониманием, что меня вот-вот скинут, я разрядила еще один набравший силу замораживающий залп прямо на глаз, покрыв его ледяной корочкой, и спрыгнула в сторону, непонятно каким чудом уцепившись за ветку сначала передними, а затем, подтянув свое тело вверх, и средними лапами. Сильвер развивает навык прыжок. У меня за спиной послышался звук удара, и, обернувшись, я увидела, как глазобот, тот, который был подморожен моим дыханием, врезался в дерево, видимо, покрывший его лед не только заставлял его хуже видеть, но и перекрыл или повредил какие-то механизмы. Я еле успела заметить, как другой бот, еще функционирующий, направил на меня широкий ствол. Дернув головой, я ушла с траектории выстрела, и дротик вонзился в кору дерева, а не в мою шею. И тут мое внимание привлекли какие-то вспышки света. Что там у них такое? Ну, сейчас обогну ствол, чтобы глазобот остался по другую сторону этого дерева от меня, и посмотрю, где там вспышки были, внизу. Да, вон там, где ветви дерева сломались, когда на них упал криптонец, можно разглядеть, абу везло меньше. 3-й дрон намеревался не оглушить его, а убить, стреляя лазерами, а раненый человек не мог увернуться и только всхлипнул, когда луч пронзил ему грудь. Хотя криптонца, лежавшего на траве под деревом, отделяло от меня несколько метров, я все равно учуяла запах горелой плоти и какого-то материала вроде пластика. Ярость и ненависть поглотили меня окончательно. Это не просто чудовища технологические, они убили Аба просто так, как свидетеля. Таким тварям во вселенной не место, ну так и выпровожу их поскорее. Не обращая внимания на боль в задней лапе и хвосте, похоже, там у меня теперь есть порезы, я начала прятаться от кружившего надо мной глазобота, постоянно перемещаясь и используя ветви в качестве своеобразного щита. Летал глазобот кривовато, хотя и пытался преследовать меня сверху. Ну, мне же легче будет тебя сбить, мразь. Или нет, что-то он далековато. Его свободный от корочки льдобратец, убивший криптонца, мелькал где-то под ветвями внизу. Похоже, меня пытались взять в кольцо. Видимо, помня о печальном опыте своего разбившегося от дерева собрата, они подлетать на расстояние ледяного выхода не спешили, сохраняя дистанцию. Тот, который был сверху, то и дело стукался о кору дерева или ветви, и на миг у меня возникло подозрение, не делает ли он этого специально, чтобы избавиться от льда на своей поверхности. За какого из них мне браться первым? Наверное, за того, что сверху, он уже слегка подморожен, его будет легче добить и надо это сделать, пока сюда не прилетели еще дроны. Возможно, они уже в пути. Ладно, если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Если Глазобот не подлетает близко к Сильвере, Сильвера сама сокращает расстояние. Глазобот, который кружил выше меня, начал пятиться, медленно отлетая назад. Как только я перестал от него убегать и двинулась к нему, и застыл в воздухе, как только я повисла на кончике ветки, пытаясь одновременно прицелиться для ледяного дыхания и подгадать момент для прыжка. И тут мою заднюю лапу пронзила вспышка боли, заставив перестать следить за дроном сверху и изогнуть шею, чтобы посмотреть назад и вниз, что там случилось. Между моих чешуек торчала какая-то игла вроде той, которой пытался выстрелить в меня недавно круживший сейчас сверху глазобот. Сука, это что, снотворное? Иглу я, конечно, выдернула, но что-то подсказывало мне, что уже поздно. Только вот никакого эффекта я не чувствовала. Однако ему не обязательно было бы проявляться сразу. Еще одна игла вонзилась мне в шею, и, слегка сместив взгляд вверх, я увидела, что верхний глазобот стал совсем немного ближе ко мне. Его мерзкий и страшный человеческий глаз таращился на меня, изучая. «Ну давай же, сука, подлети поближе, и я покажу тебе. Хотя, может быть, мне сделать вид, что меня ослабил яд или снотворное, которые могли быть на иглах. А что, если эти хрени убьют меня, как только я покажу признаки ослабленности? Да они в любой момент могли это сделать, причем безо всяких игл. Вон, тот, что снизу, криптонца убил. Ладно, а что, если я и впрямь сделаю вид, что яд на меня подействовал? Делая вид, что моим конечностям становится все сложнее двигаться от слабости, я поползла на более толстую часть ветки, следя за летающими погонищами краем глаза. Они двинулись за мной, один сверху, слегка рыская и подергиваясь, другой, почти невидимый под листвой. И, наконец, я легла на ветку, надеясь, что выгляжу достаточно убедительно. «Давайте, давайте, я просто обычная глупая зверюшка, усыпленная снотворным». Едва уловимое движение воздуха и треск ветвей снизу можно считать признаками того, что глазоботы повелись на мою уловку. Судя по тому, что моего бока коснулось нечто холодное и металлическое, потянувшее меня за собой, да, ну, получай. Резко открыв глаз и увидев парящего над собой глазобота, из корпуса которого к моему боку тянулось нечто вроде металлического троса, который должен был обвить меня, я атаковала. В следующий свой выдох я вложила куда больше энергии, накопившееся во мне зло само искало выход. Зубы и голова заболели, будто я после кипящего кофе откусила мороженое. Дрон, в которого я плевалась, покрылся изморозью и полетел вниз. Глаз в колбе остекленел, побелел и съежился. Третий дрон, тот, что раньше находился снизу и подобравшийся поближе, пока я разбиралась с летавшим сверху, развернулся ко мне, переключаясь с игломета на лазер, но мне переключаться не требовалось. Просто довыжать ярость во второй выдох, опустошить свою ненависть и бурлящие силы, но заставить погонище сдохнуть. Последний оставшийся враг закачался в моем дыхании и застыл среди попавших под мой залп ветвей, покрытой толстой ледяной коркой, как и они. После двух сильнейших выдохов я и сама пошатывалась, держась на лапах лишь на пределе сил. В выжатой душе осталось только опустошение. Один биологический труп и три сломанных механизма с мертвыми глазами портили живописный пейзаж с солнечными бликами на некошенной траве и кряжистых стволах. Квест глазоботы завершен. Награда. Плюс 4 опыта. Квест. Мозганьяк. Брейниак почувствовал опасность в вас. Вы не вписываетесь в его идеальное уравнение будущего, а, значит, он желает вас уничтожить. Или понять, а потом уничтожить. Сделайте это с ним раньше. Ваш уровень повышен до 2. Вы получаете 5 баллов прогресса, которые можете потратить на новые способности. Я замерла, дыша часто и резко, глубоко. Текст от системы был мной прочитан, но я забыла его сразу, как только закончила его изучать. Мозг соображал с трудом, мысли путались. Я хотела что-то сделать, но не помнила, что. Запах горелой плоти, исходящий от трупа где-то внизу, щекотал ноздри, напоминая мне, как же я голодна, однако желания спуститься к источнику этого запаха у меня не было, напротив, хотелось лечь и смотреть в одну точку, а еще лучше, заснуть. И некоторое время я действительно просто пялилась на темную морщинистую кору ствола дерева, смотреть в сторону трупа мне не хотелось. Ах да, точно, труп и источник запаха гари, одно и то же, и даже примешивающийся к этому вонь чего-то, напоминающего горелый пластик, не могло перебить того запаха, который испускала подгоревшая плоть трупа. Рядом со мной раздался треск ломающихся ветвей, а затем, звук удара о землю и грохот. Это сломались ветви под тяжестью уничтоженного моим ледяным выдохом глазобота, которого я приморозила к ним. Я мысленно пожелала ебучке окончательно разлететься на куски, подпитываемая слабым проблеском ненависти, пробившейся сквозь апатию. Тихий посвистывающий звук, который издавала одна из крошечных темно-коричневых птиц, севших на ветку на некотором расстоянии от меня, выражал смесь любопытства и предупреждения о возможной опасности в моем лице, то есть морде. Однако у меня не было ни малейшего желания присматриваться к этим инопланетным пташкам, а уж тем более ловить их, все равно легко увернуться и улетят, слишком я усталая для охоты на них. Пораненные задняя лапа и хвост тоже слегка болели. Теперь, когда закончилась вспышка адреналина, или что там за гормон для подобных напряженных ситуаций есть у драконов, я ощущала, как соднят места, с которых, похоже, сорвала чешую еще во время падения на дерево. Запах горелой плоти вызывал в моем полусознательном разуме ассоциации с вкусным шашлыком, только что с костра, и даже та вонь, что напоминала обгоревший пластик, не могла помешать этим мыслям. Сейчас бы вцепиться зубами в сочное прожаренное мясо, и жевать, наслаждаясь вкусом, я бы смогла съесть очень много. Я голодна, медленно, двигая уставшими, как после долгой пробежки, лапами, я свесилась с ветки вниз, а затем начала осторожно спускаться, сначала перебираясь с одной на другую, а потом и вовсе цепляясь когтями за кору дерева. Ветви опасно раскачивались под моим весом, но я успевала перебраться с них на другие до того, как они сломаются. Вперед, к источнику вкусного запаха мяса. Голодное наваждение прекратилось, как только я, окончательно спустившись вниз и спугнув какую-то ящерицу, начавшую уже пробовать на зуб плоть там, где лазерные выстрелы пробили скафандр, вновь рассмотрела труп с обожженной дырой в торсе, и мой вяло соображающий мозг вспомнил, что недавно это был нашедший меня в лесу криптонец, который хорошо ко мне отнесся и планировал меня куда-то довести. Куда? Вот эта мысль от усталого мозга уже ускользнула. Подождите, я что, собиралась его съесть? Что за нах? На краю сознания мелькнула мысль, что я в прошлом удачно вылечила кого-то своим дыханием, а также восстанавливала свои собственные силы. Мозг не мог вспомнить, когда это было, но ухватился за тот факт, что я могу исцелять своим дыханием. В этот момент мне было все равно, хватит ли у меня сил, учитывая, сколько я их потеряла во время применения замораживающего выдоха. Я просто подошла поближе к трупу, закрыв глаза, чтобы не видеть огромной опаленной дыры в груди криптонца, и, стараясь не думать о все равно напоминавшем о моем голоде запахе, я выдохнула спокойную, исцеляющую энергию жизни. Может быть, подсознательно я желала, чтобы улавливаемые какой-то частью разума угрызения совести от того, что я не смогла спасти своего нового знакомого, прекратились. Может быть, мне просто не хотелось принимать тот факт, что Ап, как бы коротко я не знала его, просто умер. Может быть, миллион может быть. Я выдыхала одну порцию исцеляющих аквамариновых пузырей раз за разом, не желая мириться с реальностью. Вопреки усталости и слепавшимся глазам, пузыри лопались, на чудовищной ране нарастало все больше органов, потом мяса и костей, потом кожи, хотя последнее я уже почти не воспринимала, настолько мне хотелось спать, а засыпала я уже на руках поднявшего меня Аба, столь же сильного, как и при первой встрече. Апвалу становится товарищем. Мир. ДЦ. Планета Криптон. Глава 4, в которой я впервые вступаю в диалог с каноничными персонажами. Усталость и утомление были последним, что я ощутила, когда потеряла сознание. Они же были первым, что я чувствовала, придя в себя. Еще и есть хочется, черт. Я бы сейчас целого носорога смогла слопать и попросить после этого добавки. Даже мысль о том, чтобы открывать глаза, что-то делать, куда-то смотреть, вызвала протест в моей душе. Оставьте меня уже в покое и дайте насладиться отдыхом, без этих гребаных брыняков и идиотов, гуляющих по лесам с хищными зверями без оружия и подготовки. И что это за дурацкий тихий писк над ухом? На Сильверу наложены эффекты голод, усталость и магическое истощение. Характеристики сила, выносливость, ловкость, скорость, а также параметры запас силы и запас магии временно снижены. Ну вот, даже отдохнуть не дают. И здесь эта система. Хотя куда она теперь от меня денется, точнее, куда я от нее денусь, так и буду теперь видеть все эти уведомления и смешные квесты. Ага, квесты. Брыняк-идиот-криптонец, подождите-ка, что-то здесь не так. Я открыла глаза и приподняла голову. Куда делись глазоботы? Тот криптонец живой? Надеюсь, сейчас вокруг был не лес. Сначала мне показалось, что я лежу на краю огромной скалы, а нижнюю часть которой бесшумно разбивались волны, и это пробудило во мне какое-то исходящее из глубины психики желание оказаться как можно дальше от обрыва, так что подскочила на все шесть лап я, забыв даже про усталость. Несколько быстрых шагов назад позволили мне отойти от края скалы, с которой мне очень не хотелось падать, пока я не уперлась хвостом в какую-то стену позади себя. Что на этот раз? Когда я повернула голову назад, сначала мне показалось, что я снова нахожусь в том странном туманном междумирье, где были драконы, некая светящаяся голубая стена, потому что передо мной, то есть позади меня, была похожая, но более светлая и полупрозрачная, менее заметная, а за ней располагался огромный зал или комната. Ох, какой же здесь высокий полоток. А, нет, это не помещение огромное, это я маленькая. Круглый белый столик с каким-то цветочным горшком в центре, большие белые шары, испускающие свет. А, нет, это лампы, вон у них ножки есть, довольно уютно выглядящие розоватые кресла, гладкие синие стены. Ну, все это выглядело, как чье-то жилище. Напоминало то, что я видела в прошлый раз, у этого, как его, Аба. Да, у него, но попросторнее. Только какого черта передо мной эта светящаяся хрень, и что это за пропасть позади меня была? Посмотрев туда, где, вроде как, располагался обрыв, я поняла, что его от меня отгораживало огромное, на всю стену, окно. Просто я его раньше не заметила, слишком уж прозрачное и чистое стекло там было. А сейчас, когда я смогла разглядеть свет ламп, отражающихся от окна, а также свое едва заметное отражение, все встало на свои места. Вдох, выдох, вдох, выдох. Никакой опасности нет, никакой пропасти, в которую я могу провалиться, тоже нет. Только теперь, испытав некоторое облегчение, я поняла, сколько страха вызвало во мне пробуждение в опасном, как мне казалось, месте. Ха, как будто его было мало за последние сутки. Или сколько там я уже варюсь во всей этой хрени. Только вот что это за раздражительный тихий писк под ухом, подойдя поближе к окну, в стекле, или похожей на стекло, поверхности которого можно было рассмотреть, хоть и не особо хорошо, мое отражение, я начала изучать себя, ведь должно же быть что-то, что создает этот звук. Если, конечно, эта система так не сигнализирует о наличии у меня этого идиотского дебафа на все, что только можно. Хотя мое отражение в этом окне было довольно размытым, и стекло куда лучше показывало вид на раскинувшееся снизу море, красновато-розовое, как и небо с огромной красной звездой, почти полностью подобравшейся к линии горизонта. Пейзаж, конечно, красивый и интересный, только вот не до того мне было, чтобы им любоваться. Я все равно смогла рассмотреть на своей голове, немного повертев ей, нечто серое. Что за нахуй? Почему я не чувствую эту хрень? Согнув мою длинную шею так, чтобы голова была поближе к передним лапам, и положив ее на пол, я начала ее и шею ощупывать. И вот, мои когтистые пальцы поцарапали какую-то штуку, которая была надета на мою голову. Холодную, гладкую хрень, но почему-то неощущаемую непосредственно на самой голове. Что за нахуй? Почему я не могу просто отдохнуть немного и не думать обо всем этом? Что еще за идиотский сюрприз от этих других миров? Тут как раз вспомнилось, как система подогнала мне квест про Брейниака. Что там было? Шаря перед собой в воздухе лапой, я развернула окна статистики, отвечающие за ту часть, которая была связана с квестами. Квест. Мозганьяк. Брейниак почувствовал опасность в вас. Вы не вписываетесь в его идеальное уравнение будущего, а, значит, он желает вас уничтожить. Или понять, а потом уничтожить. Сделайте это с ним раньше. Еще у меня мигало уведомление о повышении уровня, предлагавшее распределить очки, но я с раздражением от него отмахнулась мысленно. Нет на него сейчас времени. Ах, как чудесно. Так этот ушлепок, Брейниак, таки поймал меня. Черт, черт, черт. Он что, установил на моей голове какой-то имплант? Да я тебя, дрянь ты металлическая. Твоих глазоботов уничтожила, и с тобой тоже что-нибудь сделаю. Ага, конечно, конечно. Сидя за этим силовым полем, не умея даже нормально летать, с кучей дебафов ладно, а что там с повышением уровня и распределением очков? Но в тот момент, когда моя, как я сейчас поняла, дрожащая, видимо, от страха и стресса, лапа потянулась, чтобы посмотреть, что там припасла система с этим новым уровнем и что там можно будет взять за баллы, чтобы помочь себе сбежать, до моих ушей донеслись шаги, до кого там черти принесли, обернувшись назад, возможно, даже слишком резко, но страх и легкая паника вместе с раздражением подгоняли меня, я увидела, как в комнату спускаются с лестницы в дальней части, пропущенной мной, люди, а, нет, криптонцы. Почему такая разница в размерах? А, точно, это я маленькая. Начинаю ненавидеть быть маленькой. Итак, в комнату спустились со внутренней лестницы три криптонца. Знакомый мне Аб, Джор, с которым Аб созванивался, и еще один, седой, но смуглый, с короткой стрижкой и козлиной бородкой. А отец Супермена явно тратит время на то, чтобы выглядеть сурово и внушительно. Вон, какие большие мускулы. Если только это не какие-то визуально увеличивающие их штуки под пафосным красным плащом и погодите, он серьезно носит какие-то похожие на элементы брони штуки поверх какой-то обтягивающей черной ткани. Ох, ладно, кто этих криптонцев разберет, у меня вот вообще нет желания думать, почему этот тип такой. Дедушка тоже имел привычку носить плащ вместе, которое вроде бы выглядело похожим на дом, хотя черт его знает, я в криптонской моде не разбираюсь, да и лень думать и присматриваться. Дедушка ко мне и обратился первым. Ты разумное существо, мы это поняли и по твоему благородному поведению, и потому, что ты спас Апвалла, того, кто был с тобой во время крушения транспорта. Дедушка сел на диван напротив меня, вытянувшись в мою сторону. Однако устройство почему-то не могло просканировать тебя. Ты ведь не знаешь речь? Фух, хорошая новость, это не Брейниак. Плохая новость о том, что я разумная, догадываются. И вообще, откуда они знают, что у меня благородное поведение? Может быть, я агент и шпион другой цивилизации, притворяющийся добрым, чтобы втереться в доверие. Но плохая ли новость, то, что они догадались, что я разумна. Вот и что мне делать в этой ситуации? И вообще, не могут они перенести разговор на тот момент, пока я не высплюсь как следует? Хочется сказать им всем, чтобы шли к чертовой матери и дали мне отдохнуть. Тут и так голова еле работает, а этот гений, Аб как его там, вот он, с ними стоит, и так не дал мне выспаться. Надо было просто перевернуться на другой бок на ветке и заснуть, а он пусть бегал бы от Бэтмена хоть до ночи и Брейниак бы о том, что я здесь, не догадался, и я бы отдохнула хорошо.